Глава 16. В ожидании минуты, когда противники вызовут их на последний великий бой, друзья наши удалились в один из гималайских дворцов, тот самый, где когда-то умерла Ольга. Снова Дахир, Нараяна и Супрамати жили под одной кровлей, но по размерам дворца каждый мог считать себя дома и в уединении предаваться своим занятиям и думам. Однажды ночью Супрамати сидел один на террасе, где Ольга проводила томительные часы последних дней на земле. Воспоминания толпой вставали перед ней, и образ обаятельной, всецело любившей его женщины, как живой вставал в его памяти. И вдруг ему ясно представилась церковь пещерного монастыря в Синайских горах. И на коленях перед алтарем, забывшись в горячей молитве, молодая настоятельница общины. В мыслях ее витал образ Супрамати, каким она видела его во время посещения пещеры, и вся душа ее ушла в мольбу. «Божественный посол, открой мне, кто ты? Скажи свое имя. Все существо мое трепетало, увидев тебя, и полетело навстречу. Я знаю тебя». Почитаю, люблю, как посланника неба, но хочу знать твое имя. Задумчивая и грустная улыбка скользнула по красивому лицу мага. Он поднял руку. Из тонких пальцев сверкнула полоса света, которая точно достигла молящейся, и окутала колено преклоненную женщину. Глаза ее закрылись, и тело опустилось на ступень. Почти в то же мгновение около спавшей появилась светлая прозрачная тень, которая с быстротой мысли пролетела пространство и остановилась около мага, оплотняясь и принимая жизненный облик. Это была Ольга, но в ее нынешнем виде, и голову ее окружал золотистый орел. Супрамати встал, взял руку видения и поцеловал, а ее глаза вдруг засветились невыразимой радостью. «Супрамати, теперь я знаю твое имя и узнаю тебя. Твой образ всегда бессознательно жил в моей душе, как недостижимый идеал», — прошептал слабый, но отчетливый голос. «Ты не забыла меня, преданное сердце, несмотря на долгие века нашей разлуки, несмотря на тяжкие испытания и новые формы, в которые облеклась твоя душа?» — в волнении спросил Супрамати. «Забыть тебя? Разве это возможно? Нет, нет, не задавай таких пустых вопросов. Скажи лучше, достаточно ли я работала для того, чтобы оставаться около тебя и быть твоей ученицей? Нет ни испытаний, ни мучений, которых я не взяла бы на себя с радостью, лишь бы заслужить эту высшую награду. Но, может быть, моя любовь к тебе должна еще более очиститься?» «Нет, дорогая моя, люби меня так, как внушает тебе твое сердце, потому что любовь твоя чиста, как и твоя вера. Время нашего соединения близко, но тебе надо выдержать последние и тяжелые испытания, преодолеть последнюю разделяющую нас преграду. Смертью покинула ты меня, и смертью ж должна вернуться ко мне». Луч светлой радости озарил ясные глаза Ольги, и могучая энергия прозвучала в ее голосе. «Не бойся, дорогой учитель, не думаешь ли ты, что я отступлю перед смертью, хотя бы и мученической, да еще теперь, когда я сильна и очищена, если и раньше, будучи невежественной, слепой и нетвердой духом, я пошла на смерть ради счастья быть твоей женой? Нет, Супрамати, я не ослабеваю. Без страха буду я проповедовать божественное слово, стану спасать души примером своей непоколебимой веры и мужественной смерти. Умрет ведь лишь одна плоть, а освобожденная душа полетит к тебе. Как благодарна я, что ты позвал меня. Твой вид, твое слово дали мне новые силы. Иди же, верная моя подруга, вернись в свою телесную оболочку и будь уверена, что во все предстоящие тебе тяжелые минуты я буду около тебя». И, послав прощальный привет, видение отступило, побледнело и исчезло в ночном тумане. Супрамати сделал несколько шагов по террасе и потом прислонился к перилам, задумчивым взором смотря на волшебную картину садов, тонувших в серебристом свете луны. Вдруг его охватило жгучее чувство сожаления о преждевременном уничтожении столь прекрасной еще земли. Он так ушел в свои мысли, что не мог бы сказать, сколько времени провел в этой задумчивости, но легкий звон точно разбудил его. Он вздрогнул, стремительно обернулся и с радостным возгласом протянул руки Эбрамару. «Учитель, как я счастлив тебя видеть! Я только что думал о тебе, или ты услыхал мой призыв?» «Именно. Я услыхал твой стон по поводу кончины нашей планеты. И пришел тебя утешить», — ответил со смехом Эбрамар. «Увы, меня все угнетает мысль, что земля наша должна умереть. Скажи, нельзя ли как-нибудь спасти ее? Ведь сколько же поднимется чистых флюидов, сколько будет добровольных смертей за величие божественной идеи? Так вот, со всем этим, и при помощи нашей науки, нельзя ли попробовать ее сохранить? Я чувствую, словно должно погибнуть самое близкое, самое дорогое, а сам бездействую». «Я понимаю тебя, друг», — со вздохом сказал Эбрамар. «Разве ты думаешь, что мы не страдаем при мысли покинуть эту отчизну, где мы сделали с тем, что мы теперь? Но мы бессильны перед страшными, пущенными уже в ход космическими законами. Как остановишь ты взрыв динамита, когда запал уже горит? Слишком долго всасывался хаос, мало-помалу разлагая и развращая людей. Служители зла поддерживали этот развал и всеми силами способствовали уничтожению рассадников веры, чистоты и света, которые несколько поддерживали равновесие. А теперь безумный шелом, разливая первобытную эссенцию повсюду и без меры переполняет чашу гибели и ускоряет катастрофу. При таких обстоятельствах что же можем мы сделать? Ты прав, учитель. Надежда моя была нелепа и внушена мне слабостью. Чувством страха перед новым миром, куда нам предстоит идти и взять на себя такую ужасную ответственность. «Правда, правда, ответственность велика, и тем более тяжела, что мы должны будем работать одни, так как наши нынешние руководители переходят в высшую систему. Но если велика задача, то велика соответственная награда. Разве не огромна радость вести по пути добра младенческие народы, установить мудрые законы, которые в течение бесчисленных веков будут поддерживать гармонию или руководить колеблющимся человечеством на пути восхождения? Нам дано создать золотой век, быть учеными, законодателями, легендарными царями, которые в памяти народны, сохранят название богов, облекавшихся в человеческое тело, царями божественных династий, и в виде последней награды мы сбросим с себя это тленное тело, чтобы чистыми и светлыми вернуться в вечное Отечество. Эбрамар оживился. Большие черные глаза его любовались, казалось, в пространстве каким-то лучезарным видением, и глаза Супрамати также заблистали. «А где находится этот мир, где сыгран будет последний акт нашего необычайного существования? В каком состоянии развития находится он теперь, учитель?» «Это мир нашей системы, но невидимый для глаз и довольно отдаленный. А что касается степени его развития, то он совершенно сформирован, потому что там уже существуют человеческие расы, фауна и флора, но только все это сосредоточено в настоящее время на одном континенте. Остальная же часть планеты, что не покрыта водой, представляет собой обширные пустынные равнины, бедные растительностью, с действующими вулканами и сильно распространенным царством животных гигантских размеров. Человеческие же расы находятся на первой ступени умственного развития и являются полуживотными, Конечно, так как это самый удобный для обработки материал. Посредине обитаемого континента находится земной рай, царство Золотого века, заколдованное, но потерянное место, которое до скончания века будет жить в памяти народной. А рай этот находится около главного источника первобытной материи, и там обильно насыщенная жизненная эссенция природы уже раскрыла все сокровища этой юной земли, сосредоточив растительные богатства, так же, как минеральные и животные. Так вот, там мы высадимся. Там устроим свои архивы, там воздвигнем храмы, дворцы, и оттуда будем править вверенным нам миром. Пить снова жизненный эликсир мы не будем. Но так как наши организмы уже одарены необычайной жизненной силою, наша жизнь будет очень продолжительна, жизнь патриархов, а те, кого мы привезем, будут пионерами цивилизации, мы же будем направлять их путь. «Хочешь слетать на свою новую родину?» — с улыбкой спросил Эбрамар, видя интерес, которым слушал его супрамати. «Мне нужно съездить туда». Я пришел с намерением предложить тебе, Дахиру и Нараяне сопровождать меня. Супрамати выпрямился, точно наэлектризованный. Ах, как ты добр, учитель! Я мечтал только и не смел надеяться на такую милость, воскликнул супрамати, горячо пожимая руку своего руководителя. Вижу, вижу, дорогой мой ученик, рассмеялся Эбрамар, хлопая его по плечу. Вижу, что хотя ты и маг с тремя лучами, а старый Адам любопытство еще жив тебе. Смотри, не вздумай, будучи там простым туристом, отведать яблоко от древа познания добра и зла. Супраматий тоже рассмеялся. Эбрамар сказал, теперь пойдем предупредить наших друзей. Вы уложитесь, а потом все отправимся ко мне и ночью пустимся в экскурсию. «Укладываться? Ты не шутишь, учитель? Разве можно взять что-нибудь, кроме собственной особы? Да и к чему? Я предоставляю каждому взять дорожный мешок с вещами, которые он желал бы сберечь». Известие о путешествии на места их будущей деятельности привело в восторг Дахира с Нараяной, и они поспешили уложиться. Супрамати с Дахиром взяли по большой металлической шкатулке с различными памятными вещами и магическими драгоценностями, но самый объемистый багаж оказался у Нараяны. Тот набрал множество драгоценных вещей, настоящих чудес ювелирного искусства, и даже прихватил целый кусок великолепных кружев для дам, что вызвало общую веселость. Часа через два все четверо отправились в жилище Эбрамара, а с наступлением ночи поднялись на платформу в горах, с которой однажды выезжали для осмотра исполинского судна, предназначенного для переселения их с умирающей земли. Теперь той же конструкции, но небольших размеров, воздушное судно покачивалось, привязанное к платформе. Эбрамар ввел учеников, герметически закрыл вход, потом показал им судно, имевшее довольно длинную, но узкую залу, и с каждой стороны по каюте, где поместили багаж. На столе посредине зала стояли кувшин, чаши и корзина с маленькими темными, словно тающими во рту хлебцами, о которых говорилось уже раньше. «Выпейте за успех нашей поездки!» — весело предложил Эбрамар, наполняя чаши, которые ученики осушили за его здоровье. Каждый затем съел по маленькому хлебцу. Эбрамар указал им занять три находившиеся в зале диванчика, а сам серьезно и сосредоточенно обрезал электрическим разрядом причал и пустил в ход механизм судна, который быстро стал подниматься. «Теперь сидите спокойно, пока я направлю наше судно», — сказал Эбрамар. Друзья молча прислонились к спинке своего сиденья и мгновенно уснули крепким сном. Веселый, звучный голос учителя наконец разбудил их. «Ну, вставайте, Сони! Вы уж 10 дней как храпите! Надеюсь, что довольно!» Удивленные и сконфуженные друзья поднялись. «Боже мой! Зачем ты, учитель, дал нам так непростительно долго спать?» — упрекнул его супрамати. «Хорошо, хорошо, успокойся. Я только пошутил, и вы не виноваты в том, что так крепко спали», — ответил добродушный Абрамар. «Признаюсь, я нарочно усыпил вас, так как в первый раз еду один, и потому боялся, чтобы вы своей болтовнёй не помешали мне держаться желаемого направления. Однако мы приближаемся к нашей цели. Идите к окнам».